Владимир Сорокин. Месяц в Дахау. 1.5.1990. Сатурн в противостоянии Юпитеру. Поэцину на моей триграмме благополучное завершение и крик совы. Славянский календарь обещает березовый путь. Водолей фатально зависим от Венеры. Все зависит друг от друга. Полнейшая опосредованность и несвобода. Мы в этой зависимости как мухи в меду. И малейшее наше движение порождает волны, которые топят других. Страшно, но приходится смиряться. Сегодня в третий раз был у них. Все со страшными муками, напряжением и унижением. Мегатонны унижения. Эта свинья в кителе поставила печать. Но какой ценой, господи? Опять пощечины, хриплое обещание выпустить тишки по возвращении. Опять чудовищный, нечеловеческий разговор. Я не могу с ними разговаривать. Как они любят и умеют унижать. Этот Николай Петрович явно претендует на место начальника. Господи, сколько еще? И я опять был непротивленцем. И лица, как куски сырого мяса. Но я терпел. Когда есть цель, все можно стерпеть. Главное – разрешение. Сорокину Владимиру Георгиевичу 7.8.1955 года рождения, русскому, беспартийному, разрешается беспрепятственный выезд из СССР в Германскую империю для проведения летнего отпуска 28 суток в концентрационном лагере Дахау. Заместитель начальника Московского отдела виз и разрешений при МГБ РСФСР, полковник МГБ Соколов НП. 2.5.1990. Белорусский вокзал. Поезд до Мюнхена 20.07. Созерцание и войско Поэцин. Возможно, опасно. Арабы сулят 3/4. Славянский календарь обещает все тот же березовый путь. Надежда. Все живы надеждой. Надеюсь, что все будет благополучно. Господи, помоги мне в непростом пути моем. Чудовищный вокзал. Вонючие крестьяне в лаптях. Цыгане. Американские паломники со своими идиотскими волнообразными нашивками. Все заплевано, загажено. И апофеозом безвкусицы 8-метровый черно-гранитный Сталин. Рядом 6-метровый беломраморный Ахматовый. И пионеры с тупыми лицами в почетном карауле. Мальчики из Гитлерюгенда. Два каких-то, кажется, монгольских офицера возлагают венки. Лица детей. Тяжело видеть поколение равнодушных, уже с детства зараженных апатией. И, безусловно, это наша вина, а не людей с мясными лицами. Даже в том, что они сначала кладут цветы Сталину, а потом Анне Андреевне, тоже мы виноваты. И все на крови и слезах. Все в грязи. Собственно, вся наша жизнь вокзал, как сказала Цветаева. Вечное ожидание поезда, нашего русского поезда, билеты на который покупали еще наши деды, а мы храним их до сих пор, эти пожелтевшие картонки, в надежде уехать. Господи, я готов опоздать, отстать, ползти по ржавым рельсам, но куда? Толпа инвалидов-попрошаек, милые родные русские люди без ног. У вас враги сожгли родную хату, у меня дальняя дорога с бубновыми хлопотами. Красномордый, видавший виды носильщик, распихивает их двумя моими чемоданами. Они валятся на заплеванный перрон, но тут же поднимаются, как Ваньки-встаньки. Аналогия очевидна, слезы сами потекли. Нервы ни к черту. Уже полвека мы без ног. Нас бьют. А мы встаем. Нам мочится в лицо, как мочился мне Николай Петрович на первом допросе. А мы утираемся. Хорошо, что проводница, а не проводник. Но жуткая, однако, физиономия. Немензи, бите, плац. Она смотрит на меня очень нехорошо. Это взгляд тотального непонимания, агрессивного неприятия, взгляд ментальной невыносимости. Пропасть между нами, увы, онтологична. Носильщик внес чемоданы. И сразу приятный сюрприз. Я один в купе. Начало ли это белой полосы, дай бог. Самое скучное на свете – купе международного вагона. Что может быть тоскливее этих буковых панелей, никелированных поручней, шелковых занавесок и плюшевых диванов? Но сколько тревоги в этой тоске, сколько ожидания. Полгода назад, черным декабрьским вечером, я мечтал о том, как войду в это скучное купе. Сяду, тронется поезд, принесут чай, покатится вареное яйцо по столику. Слава богу! Теперь еще пережить бы угрюмый ритуал, так сказать, Евхаристию МПС. Всегда дается мне с трудом. Ходит проводница, молча задвигает дверь. Встаю, молча протягивает мне коробку. Беру, открываю, нюхаю. Она дает ложечку, зачерпываю, ем, возвращаю ей. Все. Но сердце трепещет каждый раз. Что это? Страх? Но перед чем? Надо бороться с этим, бороться. Немцы тоже едят, когда отправляются в Россию. Венский договор 1987 года. Ну все, дверь на замок. Переоблачаюсь в халат, раскуриваю трубку. Ползет, ползет бесконечный московский пригород. Лощеный Риббентроп еще в 1958 назвал в шутку, хорошая шутка, Москву разросшейся опухолью, доброкачественность которой весьма проблематична. Хрущев непонимающе улыбался. Боже! Боже, что стало с моим родным городом? И почему именно мне довелось видеть это страшное перерождение? Господи, как все гнусно, тяжело, как стыдно! Хотя Берлин, признаться, тоже далек от гармонии. Гигантизм Купельсберга, безвкусные титаны Арно Брокера, пошлейший фонтан Победы, турецкое дерьмо на мостовых Кройцберга. Увы, 20 век в целом антиэстетичен. Я вижу это, но понять почему не могу, не хочу, не желаю. Чай принесла. Въехали в лес. Сразу легче на душе, легче дышать и думать. Лучше жить с деревьями. Только природа способна по-настоящему успокоить. Устал. Год чудовищный. Жизнь дана не для счастья, как писал умирающий Лесков, но и не для страданий, как убедительно доказал Кальтенбруннер. Спать. 3.5.1990. Неожиданное пробуждение в Бресте. Отвратительная, мерзкая традиция. Из теплой мешанины сна вытащили в таможню. Когда голый лежал на облитом мочой бетонном полу, все здесь мучатся от страха. Синеносый лейтенант белорус гудел, что мое разрешение не освобождает меня от досмотра. Основательно заглянул во все места. Тупое быдло с ментальностью свиньи. Судя по носу и прыщам, любитель самогона, сала и толченой картошки. Несчастное создание. В России все несчастны. И палачи, и жертвы. Господи, прости нас всех и помилуй. Когда вернулся в купе, там сидел попутчик, седовласый, интеллигентного вида оберштурмбанфюрер СС, с портфелем, крестом и ленточкой лейбштандарта Омега на рукаве. Признаться, я не люблю военных, и с этим ничего не поделаешь. Но мой попутчик оказался приятным исключением. удивившим и обрадовавшим меня своей весьма неповерхностной интеллигентностью. Через полчаса мы уже мило беседовали, как старые знакомые. Оказывается, он был в Минске по случаю тамошнего первомайского парада и теперь возвращался в Варшаву, в свою прославленную дивизию. Узнав, что я русский литератор, оживился. Сказал, что в училище писал стихи. Напечатал 4 заметки в «Militarischer Beobachter». Подумывал о профессии военкора, но служба взяла свое. На вид ему 55. Видать, умница и добряк, иначе бы в подполковниках не засиделся. Проводница принесла кофе и галеты. Заговорили о немецкой литературе нынешнего столетия. У каждого поколения немцев в культуре существуют свои целые харибды. Говорит он, стряхивая салфеткой крошки галеты с рукава. Для моего поколения это были Томас и Генрих Манн. Неоромантизм первого и неоклассицизм второго. Своеобразный магнит с двумя полюсами, сквозь который проходило мое поколение. И поверьте, мало кому удалось не быть притянутым. Не удержался и я. Оберштурмбанфюрер усмехается и с легкой грустью гладит свастику на рукаве. Признаться, я и теперь готов пить подколенную влагу мадам Шаша из ее коленной чашечки, как из святого Грааля. А мой друг Вальтер, наш дивизионный врач, спать не ложится без буденброков. У нас, немецких интеллигентов, две крайности. Либо туринская эйфория божественного Фридриха, либо категорический императив великого Эммануила. Но простите, что я все о немцах. Скажите, это правда, что советская литература переживает сейчас довольно драматический период? И смотрит, как могут только немцы, доверчиво и с заведомым пониманием. Что мне ответить этому милому человеку? Что культурная ситуация в стране ужасна, а литературная чудовищна? Что наглость, нигилизм, невежество возведены в ранг не только достоинств, но и качеств, необходимых для успешного продвижения по окровавленной литературной лестнице? Что вороньи стаи оголтелых негодяев от критики жадно расклевывают тело опрокинутой навзничь русской словесности? Что мое литературное поколение зажато между смертельными жерновами, свинцово-головыми фронтовиками-сталинистами и молодыми геростратами от литературы, рассматривающими русскую культуру в зловещем отблеске своей пиромании? Что за последний месяц я потерял 3 своих лучших друзей, что я и срубил топором пишущую машинку, что я плюнул в лицо своей матери, что мне снятся люди с гниющими головами, что я не могу видеть вечером собственные руки, что я боюсь комода. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. 4.5.1990. Все самое важное я всегда безнадежно просыпаю. Фатум. Едва разлепив глаза, поднял голову и понял, что мы давно уже проехали лоб. И едем по переносице. Вчерашний собеседник исчез вместе с портфелем. 3-й раз в жизни пересекаю я границу Германии и 3-й раз просыпаю лоб. Что это? Русский анархизм? Или просто обломовщина? А может, ранняя старость? Глупо, глупо. Еще вчера вечером, когда, сидя в вагоне-ресторане, мы с оберштурмбанфюрером запивали мадьярскую паленку чешским пивом, на западе горизонта проступило несколько гигантских холмов правильной формы, за которые мой визави сразу предложил выпить. Я согласился после недолгого колебания. Все пути из России в Германию проходят через Браунау. Вполне в духе времени, вполне. Здесь на площади более 10 тысяч квадратных километров за 11 лет проделаны гигантские земляные работы. Под руководством Шпеера тысячи людей и машин воссоздали из местного ландшафта его лицо, запрокинутое в небо. Фото и аэрофотосъемка категорически запрещены. Знаю, что Армстронг и Стаффорд снимали из космоса. И наши уже, наверное, снимали. Снимают и будут снимать. Смешно. Сейчас поезд едет по переносице, поднимаясь на самый кончик носа. Там остановка, таможня, мучительный обряд пересечения границы, телескопы для наблюдений за космическим льдом, жертвенник из костей покоренных народов, биотеплицы, колумбарий. Во всем перехлёст в сторону нездорового гигантизма. Чувство меры, чувство меры. Как недостает его 20 веку. Подобные капища творят чиновники от искусства, а не подлинные художники. Корбюзье сделал бы по-другому. Предстоит долгая стоянка. Часов 6. Потом поезд на специальных лифтах спустят вниз, в носогубную складку. Там, собственно, и расположен городок Браунау, исполняющий роль усов. Пришлось его немного расширить и придать нужную форму. Дальше губы, подбородок. Но почему меня всегда беспокоит то, что будет дальше? Почему, откуда такое неумение и нежелание жить настоящим моментом? До каких пор русскому сознанию балансировать между прошлым и будущим, не замечая настоящего? Есть ли предел нашей гносеологической жажде, нашим метафизическим амбициям? Доколе предстоит нам манихействовать вокруг духа, противопоставляя ему униженное нами бытие? Дерелитивистская вменяемость, дерелевантность. Господи, когда мы научимся просто жить? Прав Бердяев. Русские все склонны воспринимать тоталитарно. За что, Господи? 5.5.1990. 4 часа 18 минут. Слава Богу, не проспал. Уже рассвело. До восхода минут 40. Сатурн еще противостоит Юпитеру, но уже сдвинулся к Марсу. И Цин обещает невразумительный колодец и верещание белки. Славяне тоже невразумительны. Поезд ползет, как улитка по лезвию. Запоминай, запомни все. Живи этим мгновением. Вот рельсы, бетонные шпалы, вот туман. Вот из него выдвигается громада Мюнхенского вокзала. Вот стрелочник, вот патруль с двумя овчарками. Вот перрон. Перрон, как долго, долго, долго тянется. Господи, как долго! Всю жизнь приходится нам ждать, надеяться, верить, уповать, как бы не минуло нас главное. А вдруг минует, и обезумевшими новокудоносорами закружимся мы на месте, поедая обгаженную нами траву. Господи, неужели все тщетно? Последние сантиметры мучительной дороги, Господи! Стоп! Вылез и сразу заметил встречающих. Вагона на два вперед, трое в униформе. Подошли унтершарфюрер Вилли и двое солдат из внутренней охраны лагеря. Вилли улыбается. «Ви гейтс, херр Шрифтштеллер!» «Данке, Вилли, нихт шлехт!» Я жму его плотную баварскую руку. Солдаты подхватывают чемодан. Проходим сквозь вокзальную толпу и на двух мотоциклах с объемистыми колясками отправляемся в путь. Дорога из Мюнхена в Дахау минут 30. Всего 30. Полчаса. Но это дорога? Нет. Дорога! Дорога! Или, Господи, дорога! Это нервная дрожь, тугое нарастание сердечных ударов. Истома ожидания. Это предрассветный баварский ветерок, покой и порядок, проплывающие цветущие каштаны, крестьянские приветствия. Grüß Gott! Это утренняя эрекция. Это, наконец, два порывистых изгиба шоссе. Кусты, трава, лагерные вышки. Штахельдрат. Волосы, лагерные ворота. Проверка документов. мучительно сладкая, замутняющая разум, четкие вопросы симпатичных парней, молодые глаза с милой пристальностью, смотрящие из-под касок, очаровательное рычание овчарок, шелест краснокожего советского паспорта в надежных немецких руках, пьянящий лязг задвижки, скрип, нет-нет, шорох, шепот, шум открывающихся ворот, сердечные спазмы, холод рук, жар щек, запотевшее пенсне, гравий, запах, нет, запах лагеря, святой, родной, дорогой, лишающий речи, разрывающий сердце, медленное, медленное, медленное движение по гравию, только бы не потерять сознание, сердечная молитва и надежда, и любовь, и вера в могущество наслаждения, разрастающегося в груди безумным баобабом. О, как ошеломляющие чудесные его корни, безжалостно прорастающие сквозь легкий желудок, кишечник, разветвляющиеся по венам перистальта и наполняющие пещеристые тела члена кипящей радостью. Как желанна его крона, расправляющаяся в мозгу миллиардами сверкающих божественных листьев. Как желанен его ствол, беспощадно распирающий мое горло. Останавливаемся. Апельплац. Господи. Сердце, сердце, хальт. Учись пить вино наслаждения по каплям. Не захлебывайся им. Выберись из коляски, ступи на утренний хрупкий гравий, смотрись в океан тумана, жирного, как молоко баварской вдовы, различи знакомые очертания. Единственный барак, административное здание, тюрьма, мемориал погибшим, и там, вдали, в молочной нирване, маяком гнойных колумбов, труба крематория, труба, труба, Господи, адского Иерихона Твоего, труба райского высасывания, первая труба оркестра корректоров рода человеческого, труба омега, труба вечного оргазма отлетающих, коричневая торнадо перерождения, рукотворный лифт в чертоге нефритового императора, катапульта главного прыжка, грозный испаритель душ, нет-нет, не все сразу, по времени, желанное, медленно, постепенно оживай, божественный механизм узнавания, раскручивайтесь, сверкающие боковики дорогого, спермой, спермой смажу я золотые подшипники твои. Кровь, кровь свою залью я в серебряный карбюратор твой. Мясо тела моего брошу в ревущую топку твою. Сверкайте, сверкайте, платиновые спицы колеса наслаждения. Хрусти, хрусти, гравий предвкушения. Готовьте меня к главной встрече с тобой, божественная, нечеловеческая, мучительная, обожаемая, страшная, дорогая. Она появляется всегда вовремя, непредсказуемо, в пространстве ожидания, как кристалл в перенасыщенном растворе, как и сейчас, когда уже сегмент солнца и птицы за проволокой, и запах, запахи, и хруст. Она идет ко мне из тумана через апельплац наискосок, проходя между виселицей и гильотиной. Она, двухголовая женщина в черной гестаповской униформе, моя адская прелесть. Слева Маргарита, справа Гретхен. Маргарита, милая моя, бело-золотая, мягкая, молчаливая, волосы Лорелеи, глаза Лилит, губы Сапфо, нежной живаговской Лары Лоты в Веймаре, в смысле очарования, Гретхен, черно-синее, вороново крыло, глаза Брунгильды, лицо Брунгильды, голос Брунгильды, губы Саломеи, решительность леди Макбет Мценского уезда, непреклонность Захермазоховской Ванды, расторможенность Садовской Жустины. Тебе 23 года, вам 23. Разорение по Эдзину, ребро оленя по славянам. Ты появилась на свет в момент атомной бомбардировки Лондона, Глазго, Ливерпуля, Манчестера. Подостанови мое сердце. Господь силы и славы, под ракочущий рост плутониевых шампиньонов. Твои родители пали смертью храбрых спустя 5 лет. Нет, нет, милое мое дихотомическое, во время нью-йоркского десанта тебя воспитала Родина. Маргарита, Гауптштурмфюрер СС, Гретхен, Штурмбанфюрер. Мы встретились впервые год назад в Москве на ВДНХ. Я просто гулял, думая о новой книге. Бессознательно зашел в павильон свиноводства, несмотря на запах. Шел по проходу между загонами. Там лежали громадные свиньи, которые не могли встать. Я остановился возле последнего загона. Ты стояла рядом в кожаном эсэсовском плаще с белыми отворотами. Перчатки теребили стек. Ты смотрела на Борова весом 1500 килограммов. Молча смотрела. И я сказал, что, наверное, это нирвана. Жить в таком теле, которое только спит и ест. И улыбнулась Маргарита. Холодно усмехнулась Гретхен. Я предложил показать тебе другие павильоны, особенно виртуальный мир. И ты согласилась. А через сутки ты, моя сиамская прелесть, отдалась мне в интуристе на узкой кровати. Мы целовались с Маргаритой, а Гретхен смотрела в сторону и жевала гамми бэрс, делая вид, что ей все равно. И я плакал, целуя средостение ваших шей. Нет, надо, не надо, не надо не, надо не надо не надо не, надо не надо не, надо не надо не на, да не надо не надо не. Надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо противиться гнойно безумному, разлагающемуся, сочащемуся кровавой спермой насилия хую тоталитаризма, а надо уметь отдаваться ему с наслаждением и с пользой для общего дела. В. И. Ленин. Камера 1. Сразу, милая, когда в кресле, как бы стоматологическом и клещей, ты моя прелесть со стеком, и внизу голенькая, а меня привязывают к кафелю много света, и сначала по ногам бьешь со свистом до кровоподтеков, а я плачу, а потом клещи и ноготь на мизинце, и ты, любовь моя, говоришь: «Терпи, русская свинья!» А я кричу и писаю на ноги, на ножки избитые, и плачу, а ты смеешься и показываешь ноготок в щипцах, вырванный через час. «Посмотри, похож на лепесток герани, съешь его!» И я глотаю. Камера 2. Холодно, темновато, крысы, рука болит и ноги. За стеной насилуют американца. Господи, сколько страданий в мире. Ходите вы с Георгом. А когда подвешивали, кричал, как в детстве, мама. Электроды один к мошонке, другой к мочке уха. Мама! Гретхен целует Георга. Маргарита кричит, чтоб я во всем, мамочка, признался. Все, все подпишу, они еще и еще. Все подпишу, милый, все признаю. Они целуются, я кричу, и американец стонет. Подписал, что я принимал активное участие в испытании первой газовой камеры. На лбу написали «фашист». Камера 3. Мягкая мебель, телевизор, Диор, ты, Курт. Показывают, как меня пытали все вы. Обедаете, мне не дают. Смотрю себя в телевизоре. Курт просит, расскажи о Достоевском. Я рассказываю. Вы идите, пьете пиво, смотрите меня и слушаете меня. Потом спасибо за лекцию, господин писатель. По очереди мочитесь мне в лицо. Совсем как Николай Петрович. Камера 4. Бетон и доски. Ты в репродуктор пересказываешь мою лекцию. Гретхен одно предложение, Маргарита другое. Есть хочу. Слабость, зачем я сюда приехал? Ты просто беспощадна. Так все-таки женщине нельзя. Камера 5. С утра порка, и, господи, не надо только до крови. И вы кричите, чтоб я рассказал опять о Достоевском, о покаянии Раскольникова. И я не надо по яичкам только, я плакал, и три стека, и, господи, а ты, Гретка, от меня не жалеешь. А Маргарита кричит в ухо, и я рассказываю, а потом я на полу и больно, а ты каблучками на грудь, и я рассказываю о покаянии. И о Сонечке Бармеладовой, а ты смотришь сверху. А Курт и Штефан тебя трогают внизу, и дышать нельзя. И каблучки острые, они трогают, и ты пунцовая, Гретхен. А Маргарита кричит мне громче, громче, громче. Свинья! Потом опять порка по пяткам, и ты спрашиваешь о Сонечке. И снова бьешь, а Курт и Штефан тебя гладят и пьют пиво. Камера 6. С утра вошла, бросила руны, покой, ожидания. Умоляю есть, пить, очень целую сапоги, прошу. Страшная жажда и голод. Ушла со смехом. В потолке люк и спустила на веревке. Умоляю, спустила кусок, спустила баранью ногу жареную. Льют, я рот подставляю, кровь. Свежая баранья, ловлю ртом, захлебываюсь, ловлю, пью до изнеможения. Потом мясо кусаю, дергаю. И ты дергаешь, Маргарита смеется, а Гретхен говорит, пожалей. Грызу то ниже, то выше, неописуемо вкусно. Ем, милая, ем. А в люке твои лица, любимая, обожаемая моя, ем, как впервые в жизни, как родился только что. Через еду мы возрождаемся, как фениксы, как Озирисы, как Дионисы, как Христы. И ты смеялась, Маргарита, не давала, Гретхен давала, обглодал, белая кость на веревке. А потом вы объявили в репродуктор, что я съел окорок русской девочки Лены Сергеевой и пил ее кровь. Бросили фото, милое, милое русское лицо, господи, я плакал, молился до ночи. Кость на веревке. Заснул. Приснилась мать, ведет меня в обыденскую церковь. Я мальчик, а у нее от спины отваливаются куски. Я ловлю их в авоську и плачу, а вокруг поют «Христос воскрес из мертвых», и мамочка улыбается. Камера 7. Долго не появлялась, все деревянное, грубое, но лакированное. Потом вошла ты, Курт. Четверо солдат с овчаркой. Ты бросила руны. Гретхен сказала: «Отлично, полное благоприятствование!» Солдаты держали. Кабель провел сексуальную атаку на мой анус. И тут же забили в анус пробку, натянули смирительную рубашку, бросили. Гретхен сказала: «Русский писатель со спермой немецкой овчарки в жопе! Сколько ты продержишься?» Камера 8. Фантастическая роскошь, мраморные стены, гигантская ванна. Посадили связанного, ушли. Музыка, музыка наверху от потолка. Вагнер, Лейнгрин. Свет голубой, большой позолоченный кран и вязкая, толстая с мою ногу струя, коричневатая слизь червями, запах чудовищный, потекло, потекло тихо, и Вагнер, и я прикован к нищу, и потекло, потекло, господи, и медленно-медленно наполнялась теплая жижа с вялыми червями по живот, по грудь, по горло, вытянул шею, подбородок, до рта, дрожь. Боюсь шевелиться. Дверь открылась. Длинный голубой коридор. Ты в самом конце, в белом. Вагнер, Вагнер. И Гретхен поет Лоенгрина. А Маргарита Эльзу. Дуэт. Все кончилось. Тишина. И только тихий шорох червей. Вошел Курт с полковником. Георг с тарелкой. Ешь суп из лучших частей тела твоей юной соотечественницы. Трясусь. «Ешь или червями накормим!» Открываю рот, глотаю, молюсь, полковник, полковник. «Раз, два, три!» «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, 18 полковников!» «Плачу, они смеются, боюсь блевать, захлебнусь червями!» «Смеялись, курили, потом Курт...» «Дурак, это телячий бульон, мы пошутили!» «Ушли!» «Плакал!» Но успокоился, снова Вагнер, гибель богов. И ты вошла в белом прелестном платье. И грустно смотрела Маргарита и рассеянно Гретхен. И сказали обе: «Они пошутили, эти мужланы, суп из Лены Сергеевой». Камера 9. Живот раздуло, кишечник болит, я связан с пеленой рубашкой. Солома, мало света. С утра вынули из ванны, обмыли, перенесли насильственное кормление гороховой кашей с кнедлями. Просил больно, день лежал, пробка забита намертво. Она водит экскурсии, местное население, указка. «Русский писатель с пробкой в жопе!» Дети и старики не верили, показывают пробку. «Прошу, плачу, разорвет перисталь!» Гретхен: «Русская интеллигенция терпелива!» Маргарита смотрит с грустной улыбкой. «Три опять кормежка!» Кричал, бился, секли по ногам, били сапогами. Кормили овощным рагу на Леночкином жиру. Вливали темное пиво, потом нет, десерт, земляника со сливками, мороженое с фруктами. Толкали, мычал, господи, господи, пихают яблочный пирог, льют кофе, мокко, мокко, золотую электрическую мельницей смолот. Бедный наш народ, господи, страдания, господи, столько страданий, мама, рвется, я разрываюсь. Показ экскурсии ночью, вечером ужин. Леночкина печень сметане. Нет, картофель, нет, напихано, протолкнуто, мама! Пиво, пиво, пиво, кровь и пиво! Ананас, нет! И я боюсь, помилуй нас, Боже, повелицы, разрыв, играй же на разрыв желудка с небецкой головой, пробкой в жопе! Господи, ночью допрос! Подпиши, дадим просраться, не подпишешь, не просрешься. И я, мама, я, господи, подписал. Камера 10. Ночью без памятства очнулся на площади толпа местного населения, женский батальон, ее помост, стул с дырой, сиденье, микрофоны под дырой. Мама, твое фото в гробу, мамочка, прости, говорят. «Русская мама, русский писатель, мама!» И указом группенфюрера ее там, мама, разрешено просраться. Потянули за веревку, и, господи, эта пробка, она там, и мама, я, прости, про мама, я, это громко. Громомама, мамочка, я, вытянули, мама, и я, мама, на тебя гробо. Народное, бабочья, громко, их охота, а я, мама, прости, мама, я, не видно, на всю Германа, я, громко, да, мать мертвая, прости. Я потом подписал в камере, что я агент ЦРУ. Я, мама, подписал, что ты зарезала папу. Камера 11. Уютное, скромное помещение, тишина. Стол, кровать, книжная полка. Огромный портрет Лены Сергеевой на стене. Читаю «Вешние воды» Тургенева. Успокаивает. Те времена еще умели искренне любить. Были живы идеалы. была сильна вера, любовь к родине, к родителям. Все то, что циничный 20 век залил кровью и втоптал в грязь. На обед Леночкино филе с грибами, божоле, ореховое мороженое, ликер. От грибов я отказался. После Чернобыля рискованно, потом работа. Набиваю подушечки для инвалидов женскими волосами блондинок. Значительно меньше думал о Маргарите. Насколько она мягче, женственней Гретхен. В 6 порка, в 8 мастурбация перед 3-й ротой женского батальона. Камера 12. Все подпишу, не надо, все подпишу, не надо туда. Простите, подпишу, подпишу, не надо, я не буду, подпишу, не только там, не надо, подпишу, все подпишу, я все подпишу, не надо. Я все подпишу, не надо, все подпишу, не надо, я подпишу, хорошие, не надо, я подпишу, хорошие, не надо, я подпишу, еще не надо, глубже, не надо, я подпишу, глубже, не надо, я подпишу, глубже, не надо, глубже. Камера 13. Одиночка, бетонный мешок, потом на работу в каменоломню, хоть бы рукавицы дали. До обеда тяжело, похлебка из Леночкиных потрохов, гороховые кнедли на Леночкином жиру, эрзац хлеб. Зато вода чистая, лучше московской. Работа, работа, работа, махфрай! Камни, камни, время собирать их и уклоняться от объятий с аутизмом и интроверсией. Работа прочищает голову. Недаром Толстой пахал, да пахать подано ваше сиятельство. Камни, камни, камни, как хлебниковские доски судьбы. Сколько их перенесла на себе наша интеллигенция, не удосужившись прочесть клинопись судьбы своей. Наших альф и омеги. Гордыня, анархизм, обломовщина. Вот три кита. Три каменных черепахи, покоящие планиду наших бед и страданий. Всегда, всегда дефицит скромности и внутренней культуры. Не в смысле духовности и гениальности, а в смысле культуры поведения. Господи, сколько пощечин вынесло мое лицо, сколько плевков повисало на моей бороде. И ведь не от пролетариев и мещан. Вот что настораживает, оплевывая самих себя. Мы лишаемся будущего, рискуем генофондом. А ситуация тем временем с угрожающей точностью копирует конец века. Кумиры прошлого развенчаны без страха. Грядущее темно, как море пред грозой. И род людской стоит меж гробом полным праха и колыбелью пустой. 6. На Апельплаце вешают американца. Четкие команды, барабанный бой, предсмертное пердение несчастного. Страшно, страшно. У всех повешенных, как правило, эрекция. Океан страданий омывает престол твой, Господи. Доколе? Вечером порка, потом лекция о современной советской прозе. Хоть фамилии вспомнить. Бабаевский, Бондарев, Битов, Баклажанов. Камера 14. Так, свинья жидкая, так, свинья, так, так, свинья жидкая, так, свинья, свинья жидкая, так, свинья, свинья жидкая, так, так, свинья, так, свинья, так, свинья, свинья жидкая, свинья, ты так, свинья жидкая, так, свинья, так жидкая, ты гадина, так, свинья жидкая, так, ты так, свинья жидкая, так, свинья жидкая, так, свинья жидкая, так, свинья жидкая, гадина жидкая. Так, свинья жидкая, жидкая ты, свинья, свинья, жидкая, так, свинья, так. Камера 15. Пробоите и протруба, игла, иглодела не Христа, христокожая богомяса. Труба побития, потрохомятия, клац, клац, о, клац, етого, прогноя, прогноевое. Трупокожа богорода, трупокожая богорода, я напор, клац, клац, клац. Камера 16. Комната гостиничного типа, ВЦ, круглое зеркало над раковиной. Каждый раз стоит мне покинуть Россию, как с лицом происходит странная метаморфоза. Черты как-то неуловимо сдвигаются, сходят со своих мест. выстраивая новое лицо, смутно напоминающее прежнее. Эдакая аберрация физиономической топографии. Глаза, нос, усы, борода – все другое. Даже пенсне блестит по-другому. Движения, сколько автоматизмов. Зубная щетка, ножницы для усов, щипчики для ногтей, расческа. Вот наши вечные поработители. И Деррида прав. Каждое автоматическое движение текстуально. Каждый текст тоталитарен. Мы в тексте, а следовательно в тоталитаризме, как мухи в меду. А выход, выход, неужели только смерть? Нет, молитва, молитва и покаяние. Сегодня молился о путешествующих и невинно убиенных чадах. До обеда читал записки охотника, потом спал. Клеил коробки, в 9 не принесли ужина. Прилег с дворянским гнездом. 10:11. Полночь солдат со свертком. «Переоденьтесь, вас ждут на Апельплаце!» «Господи! Развернул? Белое! Фрак, цилиндр, перчатки, туфли, трость!» «Поднялись на лифте?» «Нервная дрожь! Ночь! Звезды!» «На месте виселицы чудный стол на двоих!» «Свечи!» «Четверо слуг в белом, и ты в дивном вечернем платье, две сигареты в белом и черном мундштуках, прелестный ужин, струнный квартет Вивальди времена года, и шампанское, и десерт, и ты, моя прелесть, и прохлада, и шиншилла на плечах, и соловей в рощице у крематория, и глаза Гретхен, и улыбка Маргариты». И пулемет за лесом на стрельбище, и наша прогулка, и ветер в колючей проволоке, и горящие в темноте глаза солдат на вышках, и твои руки и гравий под каблучками, и тьма, и поцелуй Маргариты, и смятение Гретхен, и горячий шепот троих, и сброшенное в темноту манто, и милые желанные плечи, и дрожь Маргариты, и сбивчивая Найн Гретхен, и губы мои, Маргариты, и Дункельхайт, и поцелуй, и порыв Гретхен уйти, и шаги, шаги, и снова объятия, и Либлинг, и Найн, и неожиданное падение в ров на несвежие трупы, и трепет Маргариты, и трепет Гретхен, и Нахтигаль, и Машиненгевер, и треск бархата, и кружевное белье, и сладкая влага вашей прелестной мезе. Почему, почему одна на двоих? И стоны, стоны, стоны Маргариты, и най-най-найн Гретхен, и майне, майне Бецаубернде, шац майне Либлинг, майне, майне, майне Либи, майне царте дойче блюме, майне, ма майне, их, их, их мехте дих бис ауф грунтал шлюрфен. Камера 17. Плетка с рукояткой из китового уса, плетеная, 4 полосы из буйволовой кожи, сплетенный во хвосте свинцовой проволокой, бамбуковая палка с расщепленным концом, стек из вязовой лозы, обтянутой лайкой, резиновый шланг с оливковым маслом, 3 целлофановых мешка, кружка эсмарха, одноразовые шприцы, 2 стальных клина, перчатка из еврейской кожи, 4 топора, крюк, набор пилок и надфилей, аппарат, искусственное дыхание, тиски, банки с лимфатическими узлами англичан, распятие, бормашина, наручники, шелковая удавка, кастет, компьютер Макинтош. Камера 18. У нее с попочки удалены все волосики и все припудрено. И я спелен от мокрым, чтобы стягивала медленно. И у нее сфинктер крестом и над лицом. И крест кала на лицо, крест кала на мое лицо. Камера 19. Голубое железообразное после напряжений, после втягивания и дрожи, после выдавливания и постепенного периодического най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най по направляющим, по спинномозговым, по най-най-най-най-най. Камера 20. До обеда травили овчарками, заставляли бегать по бревнам, ловить липкие камни. Унижали. Обед роскошный, 3 часа, 8 блюд. Сказала: «Поздравляю, это уже не Леночка, а еврейский мальчик Ося Блюменфельд. Вот как прожорливые русские писатели». Повесили фото рядом с Леночкиным, дали биографию, плакал. Смотрят со стены 2 милых детских лица. Леночка росла на Смоленщине в простецкой крестьянской пятистенке. Бегала за речку по малину, целовала теленка в шелковистый лоб, училась плести лапти, нянчила грудного братишку Федьку. Ося родился в Житомире, в многочисленной семье еврейского сапожника. Учил трудные буквы – алеф, бет, вав. Помогал отцу наващивать дратву. Лазил с мальчишками по старому кладбищу. Ходил с дедом в синагогу смотреть на качающихся стариков. Милые, милые, могли ведь встретиться лет через 10 где-нибудь на Арбате или на Крещатике, полюбить друг друга и, соединив быстроту еврейского ума с широтой русской души, дать миру нового Фета. Но довелось вам встретиться не на Арбате, а в желудке несчастного человека, чтобы, слепившись распадающимися клетками, пройти мягкими зигзагами перистальта и вывалиться на свет Божий пахучим памятником нашей бесчеловечной эпохи. Господи, почему все через меня? За что, Господи, избрал ты плоть мою полигоном своих причуд? Почему мучения и страдания гнилыми медведями наваливаются на меня? Почему все растоптано, растрачено, продано? Почему мы обречены принимать за счастье паузу между пытками, когда истязатель отходит покурить и сменить инструмент? Где чистота восприятия мира? Где непосредственность? Где невинность? Камера 21. Жри меня, и я вернусь. Только очень жри, жри, когда наводят грусть жирные дожди. Жри, когда метель метет, жри, когда жара, жри, когда никто не жрет, все прожрав вчера. Жри, когда из жирных мест жира не придет, жри, когда уж надоест даже тем, кто жрет. Не понять не жравший им, как среди огня, выжиранием своим ты спасла меня. Как я выжрал, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела жрать, как никто другой. Не любишь, не хочешь ебать, о, как ты красив, проклятый. А я не могу летать, хоть с детства росла крылатой. Вы, чьи широкие мудища напоминали паруса, чьи громко хлюпали пиздищи и голоса. В одной невероятной ебле вы прожили свой гнойный век, и ваши половые стебли засыпал снег. Камера 22. Шмерц, шмерц, шмерц, шмерц делал предложение Маргарите. И шмерц, шмерц, шмерц, а Гретхен побледне шмерц. Шмерц, шмерц, терпеть и скрывать наши чу, шмерц, шмерц, шмерц. Мы не дети, хва, шмерц, шмерц, шмерц. Мне 34, шмерц, шмерц, шмерц. Я люб шмерц, шмерц, и она тоже люб шмерц, шмерц. И я ехал толь шмерц, шмерц, мы вполне отдаем себе от шмерц, шмерц. Будет правильно поня шмерц, шмерц, шмерц, шмерц, шмерц. Гретхен должна спани шмерц, шмерц. Главное не идти на поводу у эгоист шмерц, шмерц, что мы не можем друг без шмерц, шмерц. Наша любовь записана на небе шмерц, шмерц. Я готов доказать сей шмерц, шмерц, шмерц. Камера 23. Да, да, да! Похожий на сырный, но хуже, гаже, мягче, я уверен, что имея солидный запас прошлогоднего, частично переработанного вещества 88, мы можем надеяться на своевременное общегражданское, евхаристическое, фашистское, интимно-прикладное, богочеловеческое, детоненавистное, технологическое, позитивно-допустимое, лидированное, психосоматическое, правительственное обоснование загнивания десен, и направился членистоногий паразит в ребенке. Камера 24. Распяли, как Петра, вниз уголовая, свет, Юпитер и Сатурн, и бал, маскарад, штраус, шампанское, хохот, хохотало, хохотание Господа, официри, он зольдатен, он, Гретхен, Маргарита и тур вальса со всеми господами, официрен дивизии с ритуала, подошва лизания, я делаю им хохотало, раздевала Гретхен Маргариту, а мне подошва лизания, а ее раздевание и все 112 официрен дивизии ее мастурбирен и спермополивание Гретхен Маргариты, и раздали вибраторы из 112 вибротелоделания по спермооблитой Гретхен Марго, усиление голоса, вибростона, сладостроба и опускание креста и мое ротовое под ее анальное, и вибраторы, и две очереди по 56 офицерин к ротовому Гретхен и к ротовому Маргариты, абсосы члена офицеру, а Вагнер, мне в ротовое твое милое Каловая Валькирия, Лебервурстакала, полеты Валькира Калова, полеты в рота Кала, ты, як, накала, теплая Вагнер, снятие со креста. Положение в белое гроба на столовое, я голая, господа офицера, хо-хо. И в мое гроботело испраждей шайсе, на меня по десять унзольдатен. И шайсе, шмек дас бессер унд. Я заставлялся тянуть из скала руку и нажимала обдрюкен пистолета русская рулетка. И нажимала, когда они испрашайся. И к виску седовласой русской матери 5 раз нажимала. И она жива. Я искала Зальденска офицеренского и Гретхен Маргарита Гезак. Награда, фюрруси Шрифтштеллер. И я вкала лицо, рядом голова гнилая Оси Блюменфельда и Леночки. И вкал немецкие кости русско-еврейские, а мне Гретхен Маргарита в трубочке кокаина, в ноздревое над калом и золото Рейна, Вагнерова колой и музыкаин тело в каловом гробу, музыкаин тело в каловом гроба белое. Я люблю тебя вокруг, Алис официре, мочекалая, дув штербергей шайс души моей. И тебя надо мноим гробокала совокуплял обергруппенфюрер Вальтер Дитрих. И я любила вас. Камера 25. Протидиван, попрессовано лайхинангной. Сквозило СКВ, сквозь трупогной ретина швер крафтотелая. И обмывано облитие гные струи, когда я облитие Аберста Заубермахен, вымыть гости из далека снега. И Гутнах Рихтен Рейхспюрер разрешил свадьбу, нам разрешил свадьбу, Рейхспюрер разрешил свадьбу, Рейхспюрер. Камера 25. Дурхс дас лам дас вир эрхальтен вирт хир дер генус дес альтен астер ламес абгетен ун дер вархайт мус дас цайхен ун ди нахт дем лихте вайхен ун дас ное фэнк нун ан дизес брод зальс ду эрхебен вальхес леп ун ду гиб дас лебен. Венчание прошло по католико-православному обряду, что, безусловно, устраивало Маргариту, меня и всех заинтересованных лиц, коим, тем не менее, не могу отнести Гретхен, поведение которой было по меньшей мере странным. Накануне свадьбы, во время одевания невесты, с ней случился сильнейший истерический припадок. Она кричала на Маргариту, называя ее «блудливой свиньей, продавшейся большевикам». Рыдала, Клялась, что добьется аудиенции у рейхсфюрера и расскажет ему о преступлениях и предательстве Маргариты и Дитриха. Плевалась, рвала одежду, грозила испражниться в храме в момент венчания. Естественно, я был вынужден вызвать полкового врача, который сразу же сделал ей инъекцию в голову, после чего она впала в полусонное состояние и пребывала в нем до брачной ночи. Долгий обряд венчания, по-видимому, успокоил ее еще сильнее. С бледным, заторможенным лицом внимала она торжественным голосам седобородого отца Пимена и выбритого до синевы патера Визы. И лишь дважды нервная судорога сводила это лицо, когда пели «Аллилуйя» и в момент нашего с Маргаритой поцелуя. Но как чуден, как дивно прелестен был лик моей возлюбленной. Божественный свет любви исходил от него. Голубые очи Маргариты сияли, золотистые пряди вились возле нежных щек. С почти болезненным содроганием смотрел я на ее губы, произносящиеся «Я!». И звук этот сотрясал мое сердце музыкой непредсказуемого, сладострастного, дорогого. Сон, терпкий сон наяву, нес нас на стальных германских крыльях. Мюнхен, дворец новобрачных, прохождение между ледяными и огненными свастиками, поклонение праху героев, целование реликвий, возложение венков, посещение советского консульства, возвращение в лагерь, торжественный спуск по головам в главный подвальный зал, стол крестом, белые розы, черный лед, свечи и факелы, офицеры СС и шампанское, знамена и штандарты дивизии, леопарды в кровавых клетках и гильотина, голубой мрамор и розовые потроха, движение, движение умелых рук хирурга, хождение, обхождение скальпеля в сонную артерию флорентийского юноши, кровь, кровь, воспламеняющая хрустальные грани бокала. Пригуби, пригуби же, голубоокий ангел мой, вино тысячелетней выдержки из подвалов всемирной истории. Вино жизни, вино человечества, музыка сфер, эликсир бессмертия, смятение чувств. Ты пьешь, я вижу прекрасное лицо твое. Я люблю тебя, моя Лорелея. Мы целуемся кровавыми устами. Музыка, музыка, музыка камерного оркестра. Милая вена в кружевной пене женского белья. Руки, руки твои. Серебряный овал блюда с фаршированными ушами. Пряная конвульсия белого соуса. Соленый спазм сердечной мышцы. Английские, африканские, русские, еврейские, немецкие, китайские уши. Еще недавно внимавшие грозному хоралу нашей эпохи, теперь же запеченные с мозгами своих бывших хозяев. О, проткни, проткни же серебряной вилкой золотисто-румяную раковину. Протяни, моя прелесть, и да почувствуем мы в сладком хрусте музыку вечного возвращения. И да запьем ее парным вином жизни. И да возрадуемся черно-белому союзу нашему. И да вкусим пищу богов. Проведи, проведи меня в серебряно-хрустальный парадиз стола новой жизни нашей. Накорми, накорми меня заливной грудью голландки, нежнейшей ветчиной француженки. Поднеси, поднеси мне пурпурной кровяной колбасы из греческих девушек. Придвинь, придвинь мне блюдо с еврейским языком. Преподнеси мне, преподнеси чашу польского паштета. Ешь, ешь со мной вместе тончайший ростбиф англичанок, обрамленный венком ирландских цветов и сосисок. Вложи, вложи мне в рот кусочек арабской почки, вымоченной в черногорской крови. И, наконец, наконец, доведи, доведи до высшего и последнего блюда согласия нашего. Протяни, протяни правильные руки свои. Подними, подними золотую тарелку над головами друзей и соратников своих. Поднеси мне последнее и завершающее трапезу новой жизни нашей. Сердце новгородского артиллериста, нашпигованное салом баварской медсестры. Горячим паром дышит бордовая плоть его, тончайшим ножом Золинген. Разрезаешь ты пополам мясной гранат любви нашей. Сверкает нож твой голубым и белым. Дымятся дымом плоти горячие половины. Сверкает золото соединения нашего. Поет хрусталь звенящих душ наших. Требует ледяной крови покоренной Европы. Спененной ночным кислородом пиршества нашего. Пей губами и ключицами. Пей глазами и ладонями. Пей легкими и щеками. Пей трахеями и гениталиями. Пей вино адских откровений. Вино райского причастия. Вино прикосновения нашего. Вино из снежного подвала полей и гор. Вино нового завета топоров и цветов. Да пей. И брось бокал прозрачных заимствований на мраморный пол осеннего богатства. Крикни криком темного лезвия. Разорви платье первых достоинств. Протяни руки бури и натиска. Нажми на спусковой крючок красных желаний. Стреляй с пулемета белокурой радости по друзьям и соратникам. Стреляй, венценосная, стреляй, нечеловеческая, стреляй, мечеподобная. Води раскаленным жерлом воли представлений по головам и телам, по судьбам и отношениям, по родовым нитям, по деловым узорам. Устраняй струей свинцовой любви всех, кроме меня. Повели мне разорвать и выпить, повели повалить. Повели тебя, Марсаликую, на теплые трупы друзей, на холодные трупы врагов. Дай захлебнуться горькой пеной кружевного белья убежденности твоей, плеснувшей мне в лицо слюнные железы. Фиолетовый контур философствующего железобетона силы и славы, заставивших меня понять твой антиродовой, антибуддийский принцип избранных зависимостей, принцип псевдомагической упаковки чувственных антиномий, принцип стрелы и лилии. Заставь проникнуть в вестенвальдовские кущи вены артерий твоих, в заросли искреннего псевдоприсутствия, в расщелины жертвенных слабостей, фосфорисцирующие лакуны неотъемлемости. Прикажи разрешить мне очаровательные излишества по отношению к твоему горячему, продолжительному, несовершенно первородному, твоему тайному. Я, синие молотые кабаны любовного дерева, ловлю удары. Умею управлять, но не умею ждать во имя учебы. Маргарита. Как любила во имя ледяного огня, во имя детских сухожилий. Знала возможные пересечения фиолетового. Гретхен. Не делать и не говорить о кистях и балдахинах. Молчать. Надеяться. На тяжелые зори. На кирпичное. На отказ. Маргарита. Дубы и липы, небесное молоко и обещание кровопускания лилии, растертые кирпичами плотяных лилипутов багры и неводы рис. Я. Прошлое разделение хлопчатых надежд, дверь, открывшаяся после желчного причастия, розовые требования вельмож. Маргарита. Лилии левкой, гиацинты желаний, свинцового дара, песня окаменевшего птицелова. Земляника кровавых героев. Я. Целуй сталь и прислушивайся. Знай псевдопути земляных богов. Внимай музыке утреннего пресса. Верь садомиту астрального. Маргарита. На островах коммунистических снов мы отыщем сырые куски утраченного данного взаймы поражения не совсем честных героев и их деревянных врачей. Я. Собственно, если говорить о голубоватом конце края и желированном, то я предпочел бы следующую последовательность. Первое. Наполни моего желуди черви, обглодавши голову Гретхен. Второе. Пришиб голова Гаргарит к моей левой плеч. Третье. Ампутир мой конечность, переработ клеевое клей табоев. Четвертое. Наполнит мой прямокишечно глаза немецко-русские дети. Пятое. Ампутира мой ЧЛН, переработав гуталина подаро ЦК. Шестое. Нашпиговано мой тело золото зуба евреи. Седьмое. Выстрели мой тело большая Берта в неб велик Германия. Offenbar.